Рабочий поселок. История о том, как в Кунцеве появилась страна Лимония. Совместный проект «Арзамас» и «Московских центральных диаметров». Если пройтись по улицам у станции «Рабочий поселок», можно заметить череду похожих друг на друга домов. Такие дома еще называют «маленковками». По фамилии Георгия Маленкова, это один из ближайших соратников Сталина, который после его смерти возглавил Совет министров СССР. Маленковки появились в период между сталинками и хрущевками. От сталинок они сохранили ампирные украшения и высокие потолки, но проектировались чуть скромнее, меньше размером и без такой богатой лепнины на фасаде. Сейчас таких домов в рабочем поселке осталось мало, а раньше из них состоял весь район. И все они были выдержаны в одном цвете – ярко-желтом, почти лимонном. С тех пор дома не раз перекрашивали, но неформальное название района сохранилось. Его по-прежнему иногда называют «Страна Лимония». Кто первым стал так называть желтые дома рабочего поселка, неизвестно, но само словосочетание появилось еще до того, как этот район был построен. В одном из словарей советского блатного жаргона можно найти такое определение понятия «лимония». Теплое блаженное место, воображаемая экзотическая страна с отрадными условиями жизни. Так с иронией называли в Советском Союзе, например, Колыму. Вот строчки из стихотворения Анатолия Жигулина, который провел в лагере на Колыме 3 года. «Галдели чайки бестолково, ворочил льдины мутный вал, и кто-то в шутку край суровый страной лимонией назвал». На строительстве рабочего поселка тоже использовали труд заключенных. Там находился Баковский исправительный трудовой лагерь. Возможно, именно эти заключенные первыми и придумали называть новые ярко-желтые дома страной лимонии, а потом название сохранилось. Но сейчас оно вряд ли ассоциируется с темой лагерей. Наверняка многие вспоминают другую страну лимонию из песни группы «Дюна», которая была очень популярна в 90-е годы.